Рэй Брэдбери. Третья экспедиция. Перевод с английского. Издательство «Радуга», Москва, 1989 год. Читает Николай Козий. Корабль пришел из космоса. Позади остались звезды, умопомрачительные скорости, сверкающие движения и немые космические бездны. Корабль был новый. В нем жило пламя, в его металлических ячейках сидели люди. В строгом беззвучии летел он, дыша теплом, извергая огонь. 17 человек было в его отсеках, включая командира. Толпа на космодроме в Огайо кричала, махала руками, подняв их к солнцу, и ракета расцвела гигантскими лепестками многокрасочного пламени и устремилась в космос. Началась третья экспедиция на Марс. Теперь корабль с железной точностью тормозил в верхних слоях марсианской атмосферы. Он был по-прежнему воплощением красоты и мощи. Сквозь черные пучины космоса он скользил подобно призрачному морскому чудовищу. Он промчался мимо старушки Луны и ринулся в пустоты, пронзая их одно за другой. Людей в его чреве бросало, швыряло, колотило. Все они по очереди переболели. Один из них умер. Зато теперь оставшиеся 16, прильнув к толстым стеклам иллюминаторов, расширенными глазами глядели, как внизу под ними стремительно вращается и вырастает Марс. «Марс!» — воскликнул штурман Люстиг. «Старина Марс!» — сказал Сэмюэль Хингстон, археолог. «Добро!» — произнес капитан Джон Блэк. Ракета села на зеленой полянке. Чуть поодаль на той же полянке стоял олень, отлитый из чугуна. Еще дальше дремал на солнце высокий коричневый дом в викторианском стиле со множеством всевозможных завитушек, с голубыми, розовыми, желтыми, зелеными стеклами в окнах. На террасе росла косматая герань и висели на крючках, покачиваясь взад-вперед от легкого ветерка, старые качели. Башенка с ромбическими хрустальными стеклами и конической крышей венчала дом. Через широкое окно в первом этаже можно было разглядеть пюпитр с нотами под заглавием «Прекрасный Огайо». Вокруг ракеты на все стороны раскинулся городок, зеленый и недвижный, в сиянии марсианской весны. Стояли дома, белые и из красного кирпича, стояли, клонясь от ветра, высокие пнёны, могучие вязы и каштаны, стояли колокольни с безмолвными золотистыми колоколами. Все это космонавты увидели в иллюминаторы. Потом они посмотрели друг на друга и снова выглянули в иллюминаторы. И каждый ухватился за локоть соседа с таким видом, точно им вдруг стало трудно дышать. Лица их побледнели. «Черт меня побери!» — прошептал Люстиг, потирая лицо онемевшими пальцами. «Чтоб мне провалиться!» «Этого просто не может быть!» — сказал Сэмюэль Хингстон. «Господи!» — произнес командир Джон Блэк. Химик доложил из своей рубки. «Капитан, атмосфера разряженная, но кислорода достаточно, опасности никакой». «Значит, выходим?» — спросил Люстиг. «Отставить», — сказал капитан Джон Блэк. «Надо еще разобраться, что это такое». «Это?» «Маленький городок, капитан. Воздух хоть и разряженный, но дышать можно». «Маленький городок, похожий на земные города», — добавил археолог Хингстон. «Невообразимо. Этого просто не может быть.